белую шляпку, раскрытую книгу. Голоса послышались вновь, полные любви, но спокойные. Под этой кровлей поселилась смерть, и ее принимали как свою, не отводя глаз. Никаких декламаций. «Как все просто», — думал Бернис, — «жить, расставлять безделушки, умирать. Ты нарвала цветов для гостиной?» «Да», — говорили тихо, приглушенно, но ровно. Говорили о любых мелочах. И только все их краски тускнели, меркли перед лицом смерти. Легонько брызнул смех и сам собою замер. Не слишком веселый смех, но его не нужно удерживать ради театрального горя. «Не ходи к ней», — сказал голос. «Она спит». Так значит, Бернис притаился в самом сердце страдания. Ему стало страшно, что его заметят. При постороннем приходится выражать свою скорбь, и она перестает быть смиренной и безыскусной. К нему взывают. «Вы ведь знали ее, любили». Он облекает умирающую прежним очарованием, и это нестерпимо. И все-таки он вправе быть рядом. «Я правда ее любил. Ему нужно было ее увидеть». Он тихонько поднялся по лестнице, отворил дверь. Комнату наполняло лето. Светлые стены, белая постель. В распахнутое окно рвался день. Дальний колокол бил медленно, ровно, в ритме сердца, здорового, не подстегиваемого лихорадкой. Она спала. Счастливый сон в объятиях лета. Она умирает. Он сделал шаг по натертому, сияющему паркету. Он не мог понять собственного спокойствия. Но она вздохнула во сне, и он не осмелился двинуться дальше. Он угадывал вокруг себя какое-то необъятное присутствие. Душа больных заполняет комнату, и комната вся словно рана. Страшно задеть стул, сделать шаг. Ни звука, только муха жужжит. И вдруг раздался какой-то дальний зов. Мягко скользнул по комнате ветер. Вот и вечер. Бернис очнулся. Скоро закроют ставни, зажгут лампу, и тогда ей придется преодолевать подступившую ночь. Ночник будет зачаровывать воспаленный взгляд, как мираж, и предметы, отбрасывая неподвижные тени, на 12 часов встанут перед глазами, невыносимой тяжестью впечатываясь в мозг. «Кто здесь?» — спросила она. Бернис подошел. Нежность, жалость подступили ему к горлу. Он наклонился. Помочь ей, обхватить руками, стать ее силой. «Жак?» — она не отрывала взгляда. «Жак!» Она пыталась вызвать его из глубин своей памяти. Она не искала его плеча. Она ворошила собственное воспоминание. Она цеплялась за его рукав, как утопающий. Но ухватиться пыталась не за него самого, не за его поддержку, а за некий образ. Она всматривалась. И вот мало-помалу она видит, что он чужой. Она не узнает этого взгляда. Вон той морщинки. Она сжимает его пальцы, словно зовет. Но нет, он ей не опора. Он не тот, кто живет в ее душе. И она устала от его присутствия. Она отталкивает его и отворачивается. Расстояние между ними непреодолимо. Он бесшумно вышел, словно прошел через вестибюль. Он возвращался из бесконечного странствия, смутного странствия, о котором с трудом вспоминаешь. Больно ли ему? Горько ли ему? Он остановился у окна. Вечер, как море, потихоньку вливался в трюм, давшего течь корабля, и безделушки погружались в темноту. Прижавшись лбом к стеклу, он глядел, как удлиняются тени лип, как они смыкаются, набрасывая на лужайку перед домом покров ночи. Дальняя деревня рассыпала горстку огней. Кажется, он мог бы собрать их рукой. и не было больше никаких расстояний.